Исходя из куцева откровения, спойлеров, понимание силы шепота моей собственной силы до меня снизошло озарение. Сила Висты относилась к одним из базовых сил. Ее сила была, можно сказать, частью склада. Она отвечает за упаковку-распаковку большого в малом и наоборот. Имеется в виду функциональное назначение. Потенциально ее сила могла бы поместить кусок города в снежный шар. Только были какие-то ограничения и условности, так как это было именно проявление в трехмерном мире какого-то эффекта. Функционально планета и пространство оставались нормальными. В целом это должно быть базовое умение осколков из-за того, что они на самом деле имеют большие размеры объемы, плюс как-то связаны с другими измерениями, поэтому способность сжать их относительно некой точки отсчета. Без привязки деформации были бы хаотичны и могли иметь разрушительные последствия. Также, в теории, сила Висты позволяла осуществлять путешествия быстрее скорости света. На деле это было из той же оперы, что и скорость тени, которая быстрее скорости света, но на деле у тени нет скорости. Герои тем временем предприняли новую попытку захвата. Используя внутреннюю связь, они решили изолировать нас друг от друга. Так как я показал свой класс властелина, отдавая приказы страусом голосом, то герои следовали инструкции. Батарея дала муженьку живительного пенделя, ударив его со всей силы в грудь, после чего штурм сблизился с Пикси и, пользуясь помощью Висты, утащил, отнес ее далеко-далеко от меня. Без камеры шоу почти теряло смысл. Я почти понял то, как Виста гнет пространство. Она использовала свою силу в больших масштабах, а мой взор силы позволял видеть сами эффекты, хотя осознать их было несколько сложнее. Она была способна надуть огромный объем пространства в ограниченную область, но на деле она меняла свойства материи относительно других объектов, затрагивая пространственные характеристики. Она могла бы растянуть небоскреб до стратосферы или даже космоса, но сторонние силы, оказывающие на него влияние, скорее всего привели бы к его разрушению. Это также в теории позволяло ее формировать огромные пустые области, которые могли бы поглотить большое количество энергии, безопасно рассеяв в большом объеме. Таким образом, тут было больше контроля и тонких настроек, чем может показаться на первый взгляд. Энергия была бы поглощена добавленным пространством, а после также исчезла по мере возвращения области в норму. Вся лишняя энергия изгонялась, трансформировалась во что-то еще или поглощалась каким-то образом. Я знал, что губители используют махинации с измерениями, чтобы рассеять входящий урон по множеству измерений, создавая иллюзию роста плотности и прочности, когда на самом деле их тела не были какими-то сверхмассивными черными дырами галактического масштаба. Сила Висты делала что-то схожее, используя махинации с измерениями, чтобы добавить объема. Ха-ша-ша-ша. Страусы агрессивно зашипели, когда батарея с силой ударила по птице. Она явно не ожидала, что ее удар окажется поглощен силовым полем. Второй страус ударил, прикрывая напарника, отбрасывая девушку ударом головы. Она не пострадала от удара, но в момент удара об асфальт все-таки ушиблась, когда ее заряд иссяк. Виста опять раздула пространство между нами. Как же эта сила раздражает. Я потер виски и вскочил на страуса, обновляя его статус с силой скорости. Второй страус остался с силой славы. Пора закирить саппорта. Я отдал мысленную команду страусу, ускоряясь вместе с ним в сотни раз. Воздух стал плотным и тягучим. Без пикового состояния можно было запросто задохнуться от пребывания в таком глубоком ускорении. Страус начал свой неспешный бег плавания, двигаясь все быстрее и быстрее с каждым неспешным шагом. Я держался на нем, аккуратно балансируя в плотной воздушной среде и стараясь быть неподвижным. Во время ускорения эффекта искажения пространства удалось разглядеть более подробно и без отвлекающих элементов. На ум пришла сила темпорального пузыря. Я ее еще не использовал, но моя сила мягко провела ассоциацию с этой силой. Что-то было похожее в том, как работала эта сила. Не только контроль гравитации, но и темпоральный пузырь, казалось, касался принципов использования некоторой точки отсчета для фиксации эффекта. Точно так же работала сила Висты. Более того, было что-то общее в масштабах приемов и избирательности силы. Контроль гравитации и темпоральный пузырь, большие силы, которые делали меня иммунным к эффектам гравитации и времени соответственно. Последнее было больше к способности замораживать или ускорять время в области. Сила Висты была ограничена эффектом Мантона, ее сила не затрагивала живые существа и небольшую область вокруг них. Если бы этого не было, ее сила стала бы крайне смертоносной, так как на примере здания, внешние воздействия оказывали бы разрушительный эффект. Можно было бы растянуть руку, и она сломалась бы под эффектом силы рычага. Сжать человека и его можно поместить в банку. Отмена эффекта привела бы к серьезным повреждениям. Вместе с тем, ее сила затрагивала выбранные предметы. Другими словами, Виста выбирала область воздействия силы, после чего все находящееся в ней кроме живых организмов было затронуто эффектом ее силы. При этом формировалось ощущение иллюзия искажения пространства. Именно это позволяло совершать многометровые шаги, вместе с тем не испытывая напряжения от сопротивления массы воздуха. Это немного ломало логику и мозг, но благодаря 4-му, условно, измерению все вставало на свои места. Сила Висты задавала условные точки входа, выходя для внешних воздействий, поэтому создавая коридор сжатого пространства, на деле Виста формировала пузырь, где точки входа-выхода были близки друг к другу относительно друг друга, но внутри пузыря все оставалось в норме и продолжало работать, как должно. Тем не менее, если растяжение было слишком велико, то формировался эффект линзы, когда большое количество сил проходило через точку схождения, оказывая усиленное воздействие. Если подумать, то в солнечный день Виста могла бы использовать свою силу, чтобы создать тень или огромную световую линзу, используя твердые предметы как точки отсчета. Таким образом, она может формировать целые коридоры и лабиринты из пространственных переходов коридоров. В моем уме словно что-то щелкнуло, моя сила словно сказала: «Эврика». Я почувствовал, что могу воспроизвести эффекты силы Висты, но иначе, чем она. Я не спешил применять эту силу, пока я летел на страусе в ускорении. Было бы странно проявить пространственную силу посреди боя. Опять же, Виста могла бы узнать действия своей или схожей со своей силой и доложить об этом. То, что я позволяю страусам проявлять сверхъестественные способности, просто часть моего плана продвижения сверхъестественных существ. Я все еще планирую создать Годзиллу. Остаток пути до Висты я просидел в режиме размышления о силах. Скорость реакции человека порядка 100-200 миллисекунд. Во время стресса скорость может вырасти еще больше, но я двигался с ускорением, когда секунда реального времени занимала 5-10 минут субъективного времени. Я мог отслеживать время по сердцебиению и циферблату, а также наблюдением за внешним миром. Поэтому я более или менее был уверен, что буду быстрее, чем реакция Висты на мои перемещения. Если бы она заранее построила бы вокруг себя пространственный лабиринт, то все могло бы быть иначе. Но сейчас я уверенно приближался к девушке. Занятно. Первая космическая скорость, 8 км в секунду, порядка 28-29 тысяч км в час. На этих скоростях даже близко не наблюдается доплеровских эффектов для невооруженного взгляда, поэтому ничего подобного не наблюдал и я, хотя мне казалось, что мое состояние ближе к эффекту падения в черную дыру. Согласно теории, падение в черную дыру будет длиться бесконечность. Для того, кто падает, конечно, а не для стороннего наблюдателя. Странно, что такие космические мысли приходят на ум, когда я твердо цепляюсь ногами за землю. Ну, не совсем я попалась. Я схватил девушку. 1-1. Вопреки тому, что я ругал костюмы героев, на Висте не трико, а вполне себе неплохая защита. Хотя она прикрыта красивыми стильными рисунками и цветной тканью, она явно пуленепробиваема и ножом ее прорезать непросто. Против нормальных людей неплохая защита, но против паралюдей ниже среднего. Отпусти меня, проклятие. Тихо, не крутись. Тут взрослые дяди играют в злодеев и героев, цыкнул я Висте. Убирай свою пространственную магию, у меня от нее мигрень разыгралась. Эй, герои, у вас есть мой человек, у меня есть ваш. Предлагаю устроить обмен. Вы посадите Пикси на страуса и отпустите ее, а я отпущу Висту. Если нет, то я забираю Висту. А вы, Пикси, согласны? Естественно, что они были согласны. Вот так, детка. Вот, что происходит, когда получаешь в лицо собственный ответ. Бесстрашный ударил меня своим супер-пупер копьем и выбыл, когда его ударили супер-пупер страусы. Когда твои товарищи совсем не героически похитили Пикси, я схватил тебя. Удобно, что никто не пытался никого убить, не так ли? Сказал я Висте. Вам нужно было быть хитрее и использовать свои силы более творчески. Жаль, что с тобой гонки на страусах не получится устроить из-за твоей читерской способности. Тебе это с рук не сойдет. Не дуйся, будь у тебя продвинутый костюм, либо находись ты внутри машины или вне видимости, то все было несколько сложнее. Пришлось бы взять в заложники рыцаря, но финал был бы примерно тем же», – беззлобно ответил я. Пикси села на страуса, и тот побежал прочь. «Отлично, я отпускаю Висту, можете наслаждаться своей незрелой девочкой-волшебницей». Я поставил девушку на землю и, используя ускорение, нагнал Пикси, сказав в камеру, которую она все еще держала: «Вот и финальный пункт, триумфальный побег». Похлопав по страусу девушки, мы ускорились, пролетев по улицам города, скрывшись в доках на моей территории. Что ж, плюс одна сила в коллекцию. День уже прошел не зря. Моя сила уловила суть работы силы Висты, но, как и с силой скорости, копирование и подражание не было полным. Сила скорости дала мне способность ускоряться без ограничений по кратности, но и без смягчающего эффекта от уменьшения силы взаимодействия с внешним миром. Это было обусловлено тем, что моя сила могла позволить себе не экономить энергию. Большинство способностей были ограничены экономически, не давая дать более мощные эффекты с соображения экономии энергии. У меня же был безлимит и сильно поднятый потолок допустимых трат энергии. Когда я применил силу Висты, то ощутил, как сформировалась сфера искажения. Спустя несколько секунд я рассмеялся, так как моя сила каким-то образом воспроизвела силу Висты в виде странных объемных порталов, точек искажения, когда две области были связаны между собой. Я мог создать пузырь, из которого нельзя было выйти, либо пузырь, связанный с другим пузырем, что фактически формировало настоящий портал. Это было странно, учитывая то, что сила Висты касалась пространственного изменения состояния материи, а я получил нечто большее. Но это все еще была сила Висты, связанная с четырехмерными пузырями-махинациями. Просто я получил два режима работы шиворот на выворот: области, с которой не выйти, и области, которые являются странным образом связанными точками в пространстве, между которыми возможно материальное сообщение. Часть 26. Глава 26. Вы можете спросить, какого черта мои страусы такие быстрые? Я спешился и приготовился вешать развесистую лапшу на уши всем желающим. Все дело в том, что я гений. Не устаю себе об этом напоминать. Вы можете не знать, но технари способны черпать вдохновение из чужих работ и даже работ парачеловеческих сил. Таким образом родились эти две пташки. Все, что нужно было сделать, это повторить силу батареи. Я назвал это электромагнитным хроноакселератором. Дело в том, что я накормил этих страусов особой добавкой, которая теперь распространилась по всему их телу. Когда они неподвижны, то идет зарядка накопления энергии. В обычных движениях это никак не выражается, но стоит им немного ускориться пам. Они как внебрачный сын Флеша, если вы еще помните о таких вещах, как комиксы DC. Вся проблема была в том, чтобы создать неустойчивое равновесие, когда энергия, достигнув предела, начинается тратиться, стравливаться куда-то еще, чтобы не происходило срыва. В этом мне помогло наблюдение за силой скорости. Вы в курсе, что он быстрый? Вот только его сила мухлюет и делает его не только быстрым, но еще и уменьшает силу взаимодействия с реальностью. И тогда до меня дошло, бам, вот он переключатель, которого я ищу. Вот так все стало на места. Ну, что я гений, конечно, вы уже могли догадаться, но моя специализация – тортики и вкусняшки, ха-ха-ха. Я гребаный повар. Что, выкусили? Не ожидали? Я рассмеялся, представив реакцию скпшников, злодеев и героев, когда они решат, что я технарский повар. Кстати, Пикси, как тебе твой недолгий арест и спасение от лап этих страшных героев? Я верила в тебя, босс, весело ответила она, показав большой палец на камеру. Но в какой-то момент я подумала, что все пропало. К слову, что это за добавки? Могу я получить такую? Может быть, когда-нибудь потом. Они еще не прошли тестирование, ответил я и на камеру с умным видом ткнул пальцем в небо. Вот почему все всегда стоит проверять в безопасных условиях. Кто знает, что произойдет, если баланс зарядки-разрядки будет разрушен. Одна часть тела быстро, другая прочная, а третья обычная. Случайное движение может убить или смертельно покалечить пользователя. Босс, мы же на них ездили сегодня. Что если бы с ними что-то случилось во время езды? О, ну, я был очень уверен в том, что эти пташки выдержат. Давайте, птенчики, бегите в загон. Я похлопал по страусам, решив немного пошутить над Пикси и зрителями. В этот момент птиц начало колбасить, пока они превращались в страхоебищные куски плоти и перьев. Мне пришлось ускориться и стоять несколько минут неподвижно, тщательно контролируя процесс жутких мутаций. В какой-то момент мне показалось, что моя сила покрутила у виска пальцем и махнула рукой, когда я упорно раз за разом пытался превратить страусов в пернатых кронибергов. После того, как моя сила махнула рукой, проекции начала колбасить действительно шутким образом. Одно крыло стало больше, другое меньше, шея изогнулась, клюв искривился, а голова деформировалась буграми. Тело странным образом становилось толще и тоньше, перья асимметрично росли и выглядели неправильными, суставы ног изменились, а шкура на ногах начала слоиться и топорщиться странной чешуей. «Убери камеру, отвернись, пиздец, все, не указывай туда объективом». Вот о таком пиздеце я говорил, что что-то может пойти не так. Оливия увидела только начало, но ее уже мутило, а ее руки дрожали. Мне от увиденного тоже немного поплохело, словно я увидел даже не знаю, что. Я убедился, что рядом никого нет, поэтому отдал приказ проекциям скрыться в здании и исчезнуть. Заметка на будущее: не просить силу делать то, что она советует не делать, херня получится. Если бы не пиковое состояние, проекции бы загнулись и умерли, тем самым прекратив свою симуляцию, но эта сила держала их ненастоящие тела в тонусе, поэтому они все мутировали и мутировали. «Наверное, я это вырежу к херам, слишком жутко вышло», – пробормотал я, выкидывая из головы боди-хоррор. «Не волнуйся, с тобой такого не произойдет, если не будешь без спроса есть то, что есть и пить не разрешено. В любом случае тортики и пирожные безопасны, так что не волнуйся ни о чем. Это ебать как жутко, не делай так больше, хорошо?» – попросила она, справившись с отвращением, ужасом и реакцией тела. «Хорошо, точно так не буду, хе-хе. Ой, теперь у меня нет пары страусов. Как насчет белых медведей? Выглядит красиво, и их можно запрячь в тележку. Сейчас зима, так что они все еще по сезону, верно, мистер Джей?» Капризно простонала она, и по ее страдающим глазам я решил, что на сегодня с нее хватит, но только на сегодня. «Ой-ой, моя бедная несчастная подручная!» Я обнял ее, похлопав по спине, после чего опустил руки и похлопал по заднице. «Не волнуйся, я тебя не променял бы даже на девочку-волшебницу с ненастоящей грудью. Хаем, с настоящей тоже не променял бы, мистер Джей». Она шлепнула мне по заднице и отстранилась. «Не порть момент. Что, ты же видела, что мы почти поменялись с героями подручными? Они схватили тебя, я схватил Висту. Потом состоялся обмен, и мы благополучно совершили тактическое отступление, доказав превосходство моего гения и двух страусов, земля им пухом, над пятью героями. Наверное, хорошо, что они не втянули в это дело оперативников с оружием, и мне не пришлось скармливать страусам. Покойтесь с миром, бедняжки, мою экспериментальную убер-добавку с неизвестными даже мне побочными эффектами». Всякий раз упоминая страусов, я всплакивал и вытирал несуществующие слезы. «Убер-добавка?» — с опаской спросила она. «О, полагаю, что это будет тема для следующего шоу». Я помахал на камеру и сказал: «Стоп, снято. Уф, что еще за добавки такие? Я просто прикалываюсь. Приколи они такие всерьез дадут мне специализацию технарь-повар, варит зелья и супчики силы, хе-хе. Черт, какая идея». Я стукнул кулаком по руке. «Это же Астерикс и Обеликс. А я еще не пытался подумать над названиями для моих проекций». Я покачал головой. «Что это было с теми штуками? Более страшной и жуткой мерзости я еще не видела. Ну, ты же знаешь, что я типа Идалон Лайт, целая сумка полная сил». Она кивнула. «Одна из сил делала моих временных клонов, а другая являлась силой оборотня, позволяя принимать любые животные облики. Вообще все эти превращения и проекции, они не совсем настоящие. Это как проекция света через пленку камеры на холст. Получается движущаяся картинка, но силы используют более продвинутый проектор, чтобы реализовывать это в реальном объеме. Точность довольно высока, но в целом разнится от силы к силе. Все силы имеют инструкции, вроде «сделай так, чтобы было так». Есть некоторая техника безопасности, которая не позволяет оборотням убить себя. Некоторые силы могу избирательно не соблюдать технику безопасности. В данном случае ты видела результат. К счастью, это были лишь проекции, поэтому вышла такая жесть. Для человеческого восприятия это действительно странно, страшно и жутко, так как мутации и отклонения – признак наличия мутагенов, болезни или еще чего-то. Жуткое табу на уровне генов. Для силы это было похоже на то, как взять пластилиновую фигурку и начать опять, беспорядочно вылепляя что-то странное. «Странное – это самая страшная жуть, какую я видела», – не согласилась она с моей скромной оценкой. не так страшно, как тебе кажется. Поищи в интернете про психосому, вот это настоящая жуть и мерзость. В целом любой избойник 9 может похвастаться той или иной жутью, либо сам по себе является жутью. Губители, Нилбог, даже армия машин вполне себе воплощают концепции жуткого. Сердцеед, пожалуй, тоже жуток, я погладил бороду, подергав кончик, но не будем об этом. На сегодня шоу окончено. Я закончу финальный монтаж. Можешь остаться здесь или вернуться в город. В ближайшие дни я буду занят, поэтому в течение 2-3 суток твоя помощь мне не потребуется. Я останусь в городе. Нужно прикупить шмоток и других вещей, сказала она спустя несколько секунд раздумий. Подбросить куда-нибудь, до тайного логова, а там я сама, надеюсь, без странных животных или иных проекций. Старая добрая телепортация, ответил я. Прежде чем мы закончим, я заметил, что рядом с логовом ошиваются всякие. Если тебя попробуют арестовать, либо похитить, а также угрожать, шантажировать, попробовать завербовать или купить, то помни, что я тебя обязательно вытащу из тюрьмы. Злодеи сами будут не рады своему уму, а угрозы или шантаж можешь позже сообщить мне, и мы проверим, насколько устойчива психика у бравых бандитов этого города. А может обойдемся без всего этого? Ты помощница суперзлодея. Это все равно, что быть девушкой супергероя, ты в зоне риска, но в отличие от других случаев, помни, что твоя крыша может вломить любому. Даже если тебя похитят заговорщики из горшка, я им быстро объясню, что так делать было очень плохим решением. В любом случае они так не действуют, так что последний случай не волнуйся вовсе. Знаешь, я лучше отправлюсь с тобой на остров. Да не бойся, просто ты должна знать, что твоя персона – единственная, на кого можно относительно легко выйти. Из всех людей только ты контактировала со мной больше всего. Рано или поздно люди начнут задавать вопросы, и ты первая, к кому они пойдут. Здесь будет два варианта развития событий – мягкий и жесткий. Мягкий подход заключается в том, что тебя попробуют подкупить, шантажировать или еще как-то склонить к сотрудничеству, не прибегая к насилию. Жесткий включает в себя похищение, пытки, использование наркотиков и парасил. Это не невозможно, но существуют силы, которые позволяют использовать симуляции предвидения. Например, злодей этого города Выверт способен создавать симуляции на основе выбора. В одном варианте он подходит и вежливо улыбается, а в другом жестоко избивает, либо делает что-то еще. Выбирает он то, что ему больше нравится, но память о том, что не случилось, остается с ним. Другими словами, тебя могут гипотетически похитить, пытать и все такое. Ты не будешь знать, в симуляции ты или в реальности, тебе может быть страшно, больно и так далее. Но ты должна использовать свой ум, чтобы контролировать ситуацию. Всегда придерживайся версии, что я технарь. Если тебя уличат во лжи или недоговаривании, то можешь сказать, что я сумасшедший с несколькими личностями, у которых разные силы. Есть один технарь и два других. Старайся не говорить, что у них силы козыря или сравнивать с эйдолоном. Хотя это не критически важная тайна, но она сильно упрощает мне и тебе жизнь. Пока противник верит в ложь, он не знаешь, с чем столкнется. Даже если слова про козыря выйдут наружу, то упирай на то, что не знаешь его сил. Что касается сумасшествия, то все просто. Док, мистер Джей Джокер, первый изобретатель-социопат, который не ставит других технарей во внимание, презирает всех с низким IQ и вообще мизантроп. Мистер Джей – весельчак и кутежник, ему все равно, что делать, лишь бы веселиться. Наглухо отбитый, но не злой по своей природе, а хаотичный. Что придет ему на ум, никто не знает. Джокер, будем считать, компромиссная личность. Он тот, кто договаривается с другими двумя и задает направление движения. Он придумывает правила и ограничения, чтобы два других не устроили черт знает что. Главное, что ты должна донести, это то, что нельзя игнорировать правила. Ты должна пугать и умолять не нарушать правила, чтобы не появился четвертый. Кто он, ты не знаешь, но слышал от других трех, что настолько отмороженный, что лучше не рисковать. А еще можешь сказать, что ты нравишься четвертому и это он выбрал тебя в качестве помощницы. Ты ведь это не серьезно про шизофрению, размножение личности и прочее. Когда ты, Пикси, то тебе лучше верить в это всей душой, серьезно сказал я. Есть силы и паралюди, с которыми ты не захочешь сталкиваться, но ты не можешь этого исключить. Поэтому чем убедительнее будет легенда, тем в большей безопасности будем мы все. Возможно, В какой-то момент тебя попытаются арестовать или похитить. Проверить мою реакцию. Ты должна помнить свою роль, а я буду помнить про свою. В результате ты должна быть освобождена с извинениями и подарками, а в идеале с просьбой успокоить меня, пока я не похерим им труды всей их жизни, разорив, опозорив, пустив по миру или еще чего. Тут каждому свой подход нужен. Она серьезно слушала меня, и было видно, что ей не по себе. А что если меня уже похищали или еще что в параллельной реальности или типа того? Этого еще не случалось, я покачал головой. У меня есть способы проверить это, кроме того, выверт очень осторожен и всегда тщательно готовится. Я щелкнул его по носу недавно, но он не успокоится и будет искать иные подходы. Он хочет знать все о всех, поэтому ты должна об этом помнить. Кроме того, я регулярно проверяю твое состояние, поэтому сразу замечу, если что-то будет не так. Просто в ближайшие 2-3 дня меня может не быть, и кто-то сочтет, что я отлучился, и можно попробовать задать вопросы. Скорее всего, к тебе никто не подойдет, но если это случится, то это будет симуляция. И как понять, в симуляции я или нет? Никак. Симуляция создает твою копию или типа того. Не уверен, как симуляция работает со мной, но я уверен, что она не способна воспроизвести меня достаточно точно. Так что, скорее всего, мое поведение будет необычным, странным и так далее. Страннее, чем сейчас. Я тебе уже объяснял основы. Джокер, мистер Джей, док, все это просто маски, которые служат своей цели. Но маски одеваются согласно пьесе. Когда ты заметишь, что маска не соответствует пьесе, то можешь начать подозревать, что это симуляция. Но как точно проверить, симуляция это или нет? Хм, похоже, что мне придется решить этот вопрос, задумался над проблемой. Я мог бы сделать устройство, браслет или что-то еще, которое давало бы тебе знать, в симуляции ты или нет. Проблема только в том, что симуляция может воспроизвести правильный сигнал, обманув твою модель. Поэтому самым разумным будет дать тебе защитный механизм для психики, искусственную пикси, задача которой — брать на себя внешние реакции на раздражители, чтобы аутентично сыграть роль и защитить информацию. Но если со мной что-то случится, ты можешь остаться навсегда с получившейся маской, которая со временем может прорасти и развиться в полноценную личность. Я покачал головой. На текущий момент это нерешаемая проблема. Единственное, что ты можешь, это верить, что я сдержу свое слово. Но это не обязательно будет так. Знаешь, давай я пока побуду на острове, пока ты не решишь свои дела, а там будем думать над этим, окей? Что ж, ты права, не стоит рисковать там, где риск можно легко избежать. Я подумаю, что можно сделать, я уверен, что решение можно найти. Силы не безошибочны, и какой бы принцип ни лежал в основе предсказания, симуляции или поиска ответов на вопросы, там нет настоящей телепатии. В этот момент сила маяка встала на освободившийся слот, и я, взяв пикси за руку, телепортировался на остров культивации. Все-таки Оливия мне сильно помогает иногда толикой здравого смысла. Я хотел бы, чтобы ее арестовали и похитили, чтобы я имел возможность ответить любезностью. Вот только это ненужный риск и стресс для женщины. Дать ей пережить что-то схожее с тем, что пережил я, когда оказался на земле бед бессмысленная жестокость. Я ни разу не пытался спать, чтобы память о том событии не вернулась мне во сне. Неприятно, возможно, мне придется что-то с этим сделать, так как это может стать слабостью в будущем, но спать сейчас точно не стоит. Не тогда, когда нужно сделать столько всего. После того, как я провел редактирование видео, которое еще предстояло загрузить в будущем, связи на острове не было, я решил посмотреть, что за фокус с пространством разучила моя сила, подсмотрев его у Висты. Необходимость точки приложения силы сохранилась. По умолчанию формировался пузырь искажения. Можно было связать две области так, чтобы можно было использовать как порталы, но объемные. По факту человек входил в область, но выход находился в другой связанной области. При этом сохранялась иллюзия того, что это какой-то сферический портал. На деле человек или предмет входил в зону действия силы, после чего на краю действия зоны переносился в другую точку. По факту две точки пространства связывались через гиперпространство, когда можно было войти с одной стороны, а выйти только с другой. Наблюдался странный эффект. Связав сухой и морской участки пляжа, можно было войти в сухой участок и словно оказаться на пятачке суши посреди воды. При этом сама вода просачивалась через портал и распространялась от него во все стороны. Получался этакий насос, когда вода утекала через дыру в пространстве. При этом внутри сферы искажения в воде вода постоянно поступала снаружи и одновременно утекала наружу. В результате сам пятачок был мокрым и полным стоящей воды, в то время как на кромке зоны шла постоянная, но почти незаметная турбулентность от движения воды. Для внешнего наблюдателя зона была похожа на круглый портал, и только из-за движения воды можно было понять, что это сфера-полусфера. Можно было засунуть в портал конец палки и достать обратно, несмотря на то, что точка выхода была всегда в другом месте, пока предмет не оказался в зоне воздействия силы целиком, эффект искажения его не затрагивал. То же самое и с выходом из зоны, пока ты ее полностью не покинул, то мог вернуться обратно. Но на самом деле сложно было найти четкую границу перехода. Если объект был слишком большим, то он мог пересечь зону искажения без всяких последствий. Длинная веревка, полностью пересекающая зону искажения, не затрагивалась эффектом портала, но для стороннего наблюдателя словно была протянута в воздухе и исчезала где-то посередине, так как свет переносился искажениями без всяких проблем, и изображение веревки можно было наблюдать по обе стороны портала. При этом могла сформироваться мозговыносящая оптическая иллюзия вроде бесконечной лестницы вниз, а когда порталы были напротив друг друга, точки выхода, образовалась петля бесконечных отражений, которая формировала длинный постепенно темнеющий коридор. Безопасность переноса была обусловлена тем, что объект должен был оказаться внутри сферы искажения, чтобы не иметь взаимодействия с внешней реальностью. Другими словами, пузырь был обособленным участком пространства, который был отделен от привычного мира эффектами 4G измерения. Это измерение могло быть хоть 50-м, просто все, что больше 3G измерений, не может быть нормально воспринято. Трехмерную деталь можно спроецировать на 3 плоскости, но даже тогда двухмерные создания вряд ли смогут увидеть и понять, что это за вещь. Поэтому и существуют корпускулярно-волновые теории, когда частица ведет себя как волна и как частица, что противоречит закону логики, когда иметь больше одного значения, значит не иметь ни одного. Если сформировать пузырь без точки выхода, то получалась пространственная ловушка. В аномалию можно было войти, но нельзя было выйти. Внешне ее нельзя было увидеть. Вопреки ожиданию, это была не черная непроницаемая сфера. Причина крылась в том, что зона искажения существовала одновременно в реальном мире и в другом измерении. Это было похоже на пространственную каверну, куда что-то могло свалиться, но не могло выбраться обратно. При этом создавалась иллюзия невидимой стены, свет и воздух свободно проходили внутрь, но выбраться назад не было возможности. Воздух и свет не накапливались до бесконечности, как и другая входящая энергия, так как аномалия имела некую зону упругости или насыщения. Это было связано с тем, что каверна имела конечный объем и нельзя было наполнить его энергией или массой больше некоторого значения. Глубину и степень накопления энергии и массы можно было задать, но очевидно, что чем глубже, тем опаснее среда для того, кто находится внутри. Что если в ловушку попадет генератор, кто-то вроде Лунга? Ответ тот же, что и с воздушным шариком, который надуют слишком сильно, он лопнет. И чем сильнее будет давление, тем громче станет хлопок. Поймать в пространственную ловушку кого-то вроде губителя не получится, так как эти твари сами искажают пространство и порвут любой пространственный пузырь, который я могу сделать. К такому выводу я пришел, когда попробовал совместить два пузыря. Привязал один к радиоуправляемому роботу, а второй к неподвижному объекту. В момент, когда два пузыря искажения коснулись друг друга, я почувствовал себя доктором Стрэнджем из киновселенной Марвел. Эффекты искажения пространства наложились друг на друга, порождая такой фрактальный калейдоскоп, словно я создал зеркальное измерение, а затем два пузыря слились в один, став пространственной ловушкой. Естественно, что я пробовал совмещать несколько пузырей в разных условиях, но результат был всегда одинаковым, небольшое оптическое шоу, а после словно два кольца формировали одно целое. Я не мог связать одновременно больше двух зон искажения. Попытка не приводила лишь к смене точки входа-выхода или слияния пузырей. Это немного пролило свет на ограничения и в целом работу силы. У меня появилось ощущение ответа, почему серый мальчик не мог погрузить в мир в мириады временных петель, они могли мешать друг другу. Хотя я не могу быть в этом однозначно уверен, но создание пузырей искажения рядом друг с другом становилось все сложнее и сложнее. Это было похоже на то, что часть полотна пространства стягивалась в складку, но формирование нескольких складок рядом было затруднено эластичностью. В какой-то момент пузыри искажения стали пропадать, когда я пытался надавить и создать еще один пузырь искажения рядом. При этом сложно было сказать, как далеко они должны быть расположены друг от друга. Формируемые искажения не были постоянными. Все дело было в эластичности пространства. Пока была активна моя сила, создаваемые искажения были стабильны, так как моя сила следила, чтобы создаваемые эффекты оставались в заданных параметрах. Но стоило мне отпустить силу, как эффекты постепенно рассеивались и пропадали. Порталы сжимались, а пространственные пузыри лопались практически без эффектов. Они оказались довольно чувствительными, и любое нарушение баланса создавало нагрузку, которая очень быстро распрямляла любые складки, возвращая пространство в нормальное состояние. Может быть, если я смогу отсканировать эти эффекты Тинкертихом, проанализировать, смогу придумать способ стабилизировать искажения. Может быть, даже смогу создавать искусственные карманные измерения, но пока это скорее занятная способность для изоляции и создания вещей, где полезны порталы. Эх, а я даже не приступил к созданию ГЛАДОС, а портальная пушка уже в шаговой доступности. Часть 27. Как бы я ни хотел еще поиграть с новой силой в распоряжении, близилось время атаки губителя. Симург, я мог надеяться, что тварь не заметит меня и мой костюм, но я не мог относиться с пренебрежением к этой угрозе. Губители не были людьми, это чужие, оружие, созданное космическими пришельцами, которые не следуют правилам, кроме ограничений, наложенных при создании. Итак, мне нужен был живой костюм. Более того, я собирался быть инкогнито, поэтому маска и костюм должны скрывать меня максимально, при этом обеспечивая достойную защиту. Не такая уж простая задача, так как костюм должен быть живым, чтобы телекинез Симург не мог на него воздействовать, также сам организм должен быть прост и безопасен, а еще очень живучим. Работа над костюмом заняла больше суток. За это время мне пришлось перебрать множество вариантов дизайна, чтобы в итоге остановиться на живом экзоскелете. Опыт работы с панацеей пригодился, но мне пришлось сделать более простое живое создание, способное прожить сутки-двое. Чтобы все выглядело более или менее эстетично, добавил черных перьев, которые сделали все более гладким и эстетично выглядящим. Несущим каркасом выступала кость, а шлем был сделан в духе головы ворона с большими черными глазами. Пришлось повозиться, прежде чем я смог вырастить аналог проницаемого с одной стороны живого стекла. Я не мог сделать шлем полностью закрытым, так как у меня не было свободного слота под рентгеновское зрение, а отказываться от карманного измерения я не хотел по многим причинам. За воскресенье я не успевал сделать оружие или что-то, что могло бы по-настоящему навредить губителю. Работа Тинкертиха требовала или поддержку силой, либо использование зачарования, когда сила каким-то образом искажала и заставляла механизм работать за пределами его физических возможностей. Это могла быть горячая сверхпроводимость, сверхэффективная смазка для деталей, высокая прочность некоторых элементов, на которые приходится высокая нагрузка и так далее. Последнее было сложнее и требовало времени, так как силе приходилось учесть много факторов, от которых зависела эффективность магии. Причем не всякая сила была способна на все. Фортификация была самой способной силой, но очень дотошной и ориентированной на крепости. На какой-то момент меня коснулось сожаление, так как я понял, что с чужеродным элементом и ультимативной усиленной силой длина волны, было бы возможно собирать Тинкертех, который собирает другой Тинкертех или даже растет и меняется самостоятельно. Но такова мощь сил 12+ классификации. Собирал я не столько оружие, сколько разные инструменты и средства первой помощи. Когда нельзя было ударить, нужно было спасаться бегством или спасать тех, кто может ударить. Утром понедельника я не поленился приготовить для Пикси завтрак, проверил состояние острова и его запасы, всего было достаточно, чтобы можно было прожить одному человеку больше месяца, не беспокоясь о запасах. Сначала я думал отправить Оливию в Брактонби или другой город, чтобы она пережила этот день там, но после размышлений решил, что это будет лишним. Перестраховка может выйти боком, так как именно в дни атаки губителя и действия перемирия могут активизироваться угрозы вроде мясника и бойни, которым наплевать на кодекс. У меня все еще нет инструментов и средств для отслеживания этих угроз. Поэтому остров культивации даже лучше города, где полно людей самого разного толка. Глупо погибнуть в бою с Симург я не собираюсь, вообще не собираюсь умирать. Для меня Симург, один из самых простых губителей. Я невидим для пророков. У меня будет живой костюм, и я могу показать большой толстый фак крылатой суки с ее телекинезом. При этом я буду пользоваться зеркальными изображениями, чтобы щупать за перышки третьего губителя, либо как-то иначе портить ей картину мира. Так что паниковать не стоит. Сегодня какой-то праздник. Сонная женщина обняла меня, пока я заканчивал выпекать кексы к чаю. Стол уже был заставлен всякой всячиной. Не совсем, но это зависит от того, как пройдет день. Сегодня, если ничего не изменится, Симург атакует столицу Австралии. Я собираюсь принять участие в отражении атаки. Может, не стоит? Спросила она, уже менее сонная. Ну, врага нужно знать в лицо. Кроме того, я собираюсь взять роль поддержки, а не нападающего, поэтому буду соблюдать дистанцию, ни о чем волноваться, ответил я. Бегемот, Левиафан и Симург были самыми простыми противниками, с которыми можно было столкнуться. Из губителей, конечно, если события будут идти так же, то в ответ на убийственную силу Флешеты, губители перейдут к партизанской тактике. В ответ на убийство губителя появятся новые два, хотя их количество ограничено. Убить этих тварей и так-то непросто, а с дальнейшей эскалацией неясно, какие угрозы появятся в дальнейшем. Так что надо ловить момент, пока твари играют по правилам кайдзю, сражаясь лицом к лицу с паралюдьми. Не буду тебя отговаривать, я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Конечно, нежная женская поддержка подняла настроение, и я немного успокоился. Хотя ясно, что я совершенно не знаю, с чем я столкнусь, у меня на руках достаточно карт, чтобы чувствовать себя уверенно. Больше за утро мы не упоминали губителей. Оливия жаловалась, что на острове скучно и совершенно нечем заняться, кроме плавания, загара, чтения книг и тренировок. Я ответил на это тем, что скоро у нее вообще не будет свободного времени, когда я займусь обустройством своей территории в Брактон-Бей. Планы были не то чтобы грандиозными, но достаточно крупными. Я собирался привлечь людей, и для этого мне нужна была Пикси. На первых порах мне нужны были продавцы, курьеры, чернорабочие и молодежь, готовая учиться и работать. Учитывая специфичный характер мира, города и, возможно, людей, нужно было сформировать целую армию миньонов. А для них нужен дресс-код. Я думал над тем, чтобы использовать униформу. Хотя это было похоже на антиутопию, где люди ходили строем в одинаковой одежде согласно их статусу и роли, в обычном мире было практически так же. Просто я собирался довести это до грани абсурда, но при этом не создавать внутренней напряженности, когда одна группировка готова наброситься на другую. Это должна была быть яркая обманка, под которой должна была расти Эмма и мой проект по трансгуманизму. Оливии я пока не сказал об этом, так как Эмма могла облажаться на любой возможной стадии, случайно погибнуть во время бандитских разборок или стать жертвой нападения простой группы бандитов. Конечно, я полагался на то, что она стала умнее и обзавелась миньонами, но пока ее успехи были более скромными, чем я рассчитывал. Следующий шаг был ограничен только моей технологической базой. Нужно было создать устройства и имплантаты, которые можно было бы делать по мирским технологиям, проводить операции на месте при помощи роботов или же руками специалистов. Помимо этого, требовалось подумать о том, какой шаг имплантации дать Эмме дальше. Я не мог делать ее сильнее, умнее и прочее бескорыстно и без выгоды. Вместе с тем, ее ЧСВ также будет расти, и она может подумать, что сама станет королевой. С подготовкой, у нее есть немало шансов, но пока у нее недостаточно сил, ее шансы невелики. Нужно было придумать, как привязать ее к себе. Пока я склонялся к тому, чтобы сделать ей ребенка. Это был самый простой и надежный способ. Материнские инстинкты и забота о нем станут достаточно мощным стимулом для нее. Кроме того, это позволит мне постепенно подталкивать ее к замене ненадежных живых частей ее тела на кибернетические. Конечный результат должен быть близок к элите или превзойти, сформировав полностью кибернетическую форму жизни. Но для последнего потребуется куда больше времени, усилий и ресурсов, так как добраться до чего-то вроде трансформеров явно будет непростой задачей. Оценив положение Солнца, я освободил слоты, выбрав карманное измерение, зеркальные изображения и телепорт. До Канберры тысячи и тысячи километров, поэтому, облачившись в приготовленный костюм, я поднялся вверх, используя силу славы. «Не хватает эпичной музыки», – пробормотал я, в тишине поднимаясь все выше и выше. Спустя полчаса я смог заметить кривизну горизонта. Облака давно остались под ногами, а над головой начала проявляться чернота космоса с его звездами. Все системы работали нормально, сила славы защищала от холода и излучения, позволяя без боли смотреть на солнце. Повернувшись и посмотрев туда-сюда, я прицелился телепортом и переместился на 1000 миль. Можно было телепортироваться по фотографии места, но мне захотелось переместиться именно таким образом. Все-таки я сейчас практически астронавт. Посмотрев на небо, я заметил Луну. Оценив расстояние при помощи силы, я почувствовал, что спутник Земли находится далековато. Было чувство, что я могу туда прыгнуть, но для выхода в дальний и не очень космос потребуется что-то еще, если я не хочу, чтобы моя сила исчезла. Вообще космос был под запретом для местных суперов. Я спрашивал у своего друга, почему так, ведь он был знатоком и перелопатил кучу форумов, поэтому был в теме большинства вещей. Его объяснения были долгими и немного путанными. Например, он сказал, что 10 сущностей могли бы охватить своим влиянием силами всю галактику Звездных войн. При этом он говорил, что силы не работают в космосе, чтобы люди не разлетались по космосу и тем самым не вынуждали силы тратить больше энергии на поддержание канала связи. Большинство сил не выходит за пределы атмосферы Земли, лишь немногие способны дотянуться до Луны. Вот только для тех, кто хоть немного изучал астрономию, обнаружится кое-какая проблема. Галактика очень большая. Она настолько огромна, что даже 1/10, даже 1/100 настолько больше всей Солнечной системы, что как-то не вяжется с тем, что у космических многомерных пришельцев какие-то проблемы с тем, чтобы обеспечить работу парасил в пределах Солнечной системы, а не только одной Земли. Охватить 10 в 80 и краткой степени параллельных земель – это не проблема, а раскинуть сетку на Солнечную систему и дальше – это уже что-то нереальное. В общем, я так понял, что хотелось кое-кому собственных суперов, но без космоса и пришельцев, а в качестве замены космосу и другим мирам он решил, что параллельные измерения – отличная тема, после чего и установил правила. Как все на самом деле еще предстоит выяснить, но я не нашел среди своих сил ни одной, которая могла бы перенести меня в другую землю. При этом я знал, что это возможно. Единственное объяснение, которое мне приходило на ум, это нежелание моей силы дать мне помахать ручкой земле бед. В противном случае я свалил бы туда, где нет ни одного парачеловека и быстро бы устроил себе теплое место человека феномена и тайного, или не очень, правителя целого мира. К счастью, я знаю, как можно попробовать прорубить окно в другой мир, плюс можно попробовать найти и починить какое-нибудь устройство профессора Хайвера. Жаль, что он уже умер. Наконец, можно было бы попробовать договориться с котлом на использование их доступа к другим землям. Также я что-то слышал о земле Шин и контрабанде с нее, которая была где-то в Европе. Этот вопрос я собираюсь выяснить, когда у меня появится нормальная сеть разведки. Правда, конкретно о земле Шин мне было известно только то, что там заправляет некая богиня. Из спойлеров друга мне было известно, что у нее подключение аж к 6 осколкам, которые дают ей не менее 5 сил. Но главное, что она способна брать под контроль паралюди. Не хотелось бы попасть в ее лапки, поэтому об этой угрозе также стоит подумать. Еще пара шагов, и вот я вижу под ногами очертания Австралии. Я достал из карманного измерения ламинированную карту, после чего сделал еще 2 корректирующих телепорта, чтобы оказаться прямо над районом Канберры. Убрав карту, я начал снижение. В какой-то момент мне пришлось затормозить, чтобы не удариться в звуковой барьер, так как на больших высотах сопротивление воздуха куда ниже и скорость можно набрать довольно большую, просто падая с около космической высоты. Канберра – не маленький город, я оценивал площадь в 8 с лишним сотен квадратных километров. Конечно, вряд ли бой будет проходить на столь огромной территории. Большинство зон атаки Симург довольно ограничены. Единственное крупное исключение – ее первое явление, когда она появилась в Швейцарии, в Лозанне. Пока я спускался, я отпустил силу телепортации и ждал освобождения места для совершенного разума и технопатии. За 1/4 часа я снизился до 1 км и получил желаемые силы в пользование. Внезапно я вспомнил, что Лозанна – столица Швейцарии, место, которое стало дебютом Симург. Также я вспомнил, что проход на землю Шин также находится где-то в Канаде. Фигурировало название «Белая скала» и то, что портал стал причиной вспышки эпидемии, введения карантина, а богиня получила силу в этой карантинной зоне, а после была выгнана котлом на землю Шин, где она успешно ее захватила, паралюди. Ее последующее появление было спровоцировано Симуркой и еще не случилось. Но я вспомнил куда более важные вещи. Портал на Землю Алиф все еще работает и между ними идет информационное сообщение. Это значит, что я могу использовать силу дух машины, чтобы перемещаться по этим информационным магистралям. Все, что мне потребуется в дальнейшем, это использовать маяк на предмете, который поместить в карманное измерение и оставить на Земле Алиф, чтобы после использовать в своих целях. Там нет, почти, паралюдеи с моими силами, я буду даже не лисой в курятнике, а целым аллигатором, белой акулой в загоне полном вкусных непуганных тюленей. Причина, по которой я не вспомнил об этом раньше, это потому, что не рассматривал в ближайшем времени бегство с земли бед. Но сейчас я понимаю, что иметь несколько запасных баз и путей к отступлению довольно важно. На земле бед слишком много разных мыслителей и пророков, крупных паралюдей с мощными силами, а земля Алиф не имеет ничего кроме одного портала, горстки слабых паралюдей и огромного арсенала ядерного оружия. В будущем мне нужно изучить этот вопрос, так как было упоминание, что этот портал чуть было не спровоцировал войну между землей Алиф и землей бед. Как это вообще возможно при наличии одного портала, неясно. Достаточно соорудить крепость или зону отчуждения, чтобы напрочь лишить противника использовать какое-либо оружие. Даже ядерные ракеты можно сбить, даже ядерные снаряды. Тем более, что можно зайти с другой стороны и сформировать крепость, защищенную силовым полем или еще чем-то. Все должно быть не так просто, как кажется, но контрабанда и торговля между измерениями – это хорошая тема. В условиях изоляции или дефицита торговых связей, можно получить доступ к постоянному каналу сбыта на Земле Алиф. Политики, понятное дело, будут все отрицать, а корпорации и олигархаты первыми выстроятся в очередь, чтобы купить то, что в их мире просто не существует. Опять же, это прекрасная возможность продвигать кибернетику и другие вещи, подталкивая науку и общество, где нет других технарей, а процесс с глобализацией идет полным ходом. Можно даже построить собственную мегакорпорацию, которая потихоньку объединит человечество, или похерит, но земель много, так что ни о чем волноваться. Неужели я один такой хитрожопый? При этом существует котел, у которого есть и порталы, и доступ к источнику поросил, и сильнейшие кипы, и хватка на горле элит. И они за всю историю своего пути не поставили на свою службу ресурсы даже одного мира. За 20 с лишним лет они не разработали плана космической колонизации, не используя парасилы и за пределами Земли бед. Я попытался оценить возможность подобного. Исход в космос не невозможен, но требует минимум сотни лет для того, чтобы люди могли реорганизовать экономику. Преобразование можно завершить быстрее за поколение или два, но в этом случае щепки будут лететь со страшной силой. Проблема еще в том, что конец света маячит на горизонте. 20-30 лет, а в худшем сценарии 2-3 года. За это время не построить ничего масштабного и глобального. Поэтому мой изначальный план по трансгуманизму и выводу людей на новую ступень куда реалистичнее, чем проникновение в другой мир и построение светлого будущего в масштабах всей планеты. В истории человечества есть немало примеров, когда уцелели лишь единицы, которые впоследствии размножились в племена. Близкородственное скрещивание действительно не очень полезно, но выживают сильнейшие и всегда можно взять количеством, либо использовать инструменты для генной коррекции. Таким образом, спасение всех и каждого не является для меня приоритетом. Пока я могу сохранить малое и по-настоящему ценное, геноцид не является настоящей угрозой. Да, не устаю напоминать себе, в каком дерьмовом мире оказался, где смерть миллиардов, приемлемые потери. К счастью, здесь нет богов хаоса и я могу более или менее вздохнуть спокойно, зная, что мою душу не сожрут демоны из параллельного измерения или еще какое дерьмо. Пометив себе мысленную галочку напротив пункта посетить другой мир и посмотреть, что можно оттуда взять, я сосредоточился на Канберре. Я не спешил спускаться ниже полукилометра, предпочитая иметь взгляд на город с высоты. Два моих клона появилось рядом и полетели в разные стороны. Когда при мне совершенный разум, использование зеркального изображения формирует подобие коллективного разума. Один разум, несколько тел. Технопатия позволила мне охватить большую территорию. Она позволяла не просто управлять разными электронными устройствами, но и получать информацию о том, что это такое. С технарскими вещами было немного сложнее, но базовое понимание казалось их. Я искал технарские предметы и вещи, которые будут привлечены Симург. Она любит использовать чужой тинкертех и технарские силы окружающих технарей, чтобы делать свои устройства судного дня. Поэтому с высокой степенью вероятности она приземлится там, где будет полно строительного материала или подходящие жертвы. Скорее и то, когда я найду предположительные цели Симург, я заберу их в карманное измерение в процессе битвы. Тут будет два сценария. Первый, бой продолжится, пока губитель не получит удовлетворительный уровень ущерба, либо достигнет своих целей. Второй, Симург отступит ввиду недостижимости текущей цели и вернется на орбиту для переоценки ситуации, если не сделает это в процессе. Я ставлю на первое, у них не может быть только одна узкая цель, а Симург вообще может бить несколько даже во времени. Нельзя не отметить красоту города. Канберра имеет идеальную планировку. Центр города состоит из радиальных и кольцевых улиц, через которые проходят две перпендикулярные оси, водная и сухопутная. В центре находится так называемый парламентский треугольник, между авеню Содружества, авеню Конституции и авеню Кингс. Остальная часть города имеет планировку, основанную с учетом возвышенности и особенностей ландшафта. А именно, в плане города учитывались горы Блэк Маунтин, Бимбери и Эйнсли. Канберра разделяется на несколько зон. Округа, пригороды, городские центры, промышленные районы и деревни. В городе 7 округов, состоящих из районов и имеющий собственный центр. Это Северная Канберра, Южная Канберра, Уорден-Вилли, Билконнин, Уэстон-Крик, Туккеранонг и Кунгахлин. Первые два построены с учетом плана Гриффина. Округа и районы разделяются зелеными зонами и парками, которые отлично вписываются в планировку. Кажется, что в Канберре продумана каждая мелочь, каждая деталь, даже все деревья и камни подчиняются единому проекту. Благодаря большому количеству зеленых зон Канберра кажется скорее курортным городком, чем промышленным центром и столицей. Застройка города подчиняется так называемому Y-плану. Городские центры соединены между собой шоссе, форма которого напоминает эту букву. Здесь расположено много достопримечательностей, исторических памятников и мест культуры. Этот миниатюрный город совсем не похож на огромные мегаполисы Мельбурн и Сидней, но именно он носит почетное звание столицы и претендует на статус культурного центра Австралийского союза. В городе насчитывается чуть более 300 тысяч человек. По площади на самом деле он не такой уж маленький. Дело в том, что туристы приезжают в столицу уже после того, как посетили Сидней или Мельбурн, и часто бывают удивлены ее компактностью. Вдвойне обидно, что именно это место испоганит губитель, и не удивляет то, что он является местом атаки. Название города переводится с языка местных аборигенов как «место встречи». На этой территории еще задолго до поселения европейцев жили австралийские племена, и одно из них, по одной из версий, носило именно это имя – Канберра. Этот город был построен специально как столица Австралии после того, как два крупнейших австралийских города не смогли поделить между собой статус столицы. Архитекторы, строители и планировщики выбирали наилучшее место для города и постарались создать идеальную планировку. Потом облик Канберры дополнили многочисленные памятники, красивые здания, сады и парки, и я могу сказать, что это действительно сказочный город. Изучая местность, я нашел несколько точек с тинкертехом. В глазах технопатии технарские изделия были более тяжелыми и загадочными, так как в творениях технарей всегда была неизвестная переменная в виде работы силы. Свои творения я отличал и понимал с полуслова, но чужие мог сказать, что есть такая-то штука, у нее есть какие-то кнопки, которые что-то делают. Иногда информации больше, иногда меньше. Чтобы сломать или отключить тинкертех, нужно больше силы и времени. Подозреваю, что саботировать творение Симург будет еще сложнее, тем более, что она способна на лету их перестраивать. Правительственные здания, музей, несколько других красивых государственных зданий имели в себе достаточно много тинкертеха и электронных устройств, чтобы можно было сказать, что тут если не логово технаря, то одна из его мастерских. Извлечение информации из разных носителей данных заняло некоторое время, пока совершенный разум обрабатывал-декодировал данные, просеивая результат. Это было немного сложнее, чем работать с компьютером дистанционно, как я уже работал со своими устройствами, но там еще часто помогала сила ремонта, либо другие технарские силы. Совершенный разум взял на себя большую часть нагрузки по просеиванию тонны всякой всячины, чтобы получить намеки на что-то большее. Ответ лежал на поверхности, или почти на поверхности. Пришлось загуглить через свободный компьютер дистанционно, чтобы понять, о чем речь. Дело было в том, что Австралийский союз был близок к тому, чтобы начать новый политический курс, который был призван улучшить положение в делах борьбы с угрозами и стабилизацией общества. Были задействованы технари, шла обкатка геройской полуполитической тестовой группы, которая работала больше в режиме особого агентства, чем в рамках маскарада. В деле был как-то замешан лорд Уолстон, видная политическая фигура, консерватор, предположительно парачеловек-мыслитель, так как очень смело и эффективно действовал, формируя группы и давая руководство. Его яркий восход случился после атаки Лондона Симург. Весь парламент стал жертвой карантина, как и королева Англии. Лорд Уолстон проявил себя, спасая детей одной из школ, а позже в кризисном управлении обезглавленной страны. Несмотря на то, что у него были все шансы взять власть и стать правителем, он этого не сделал. Были новые выборы, и по сравнению с другими европейскими странами Британия показывала большие успехи. Сам Уолстон впоследствии стал этаким выездным консультантом-агентом, лидером парачеловеческой организации «Люди короля». Исходя из того, что мне известно, Симург является тем, кто рушит сюжетные рельсы. Во всяком случае, автор объяснял роль этого губителя в сюжете именно таким образом. Таким образом, атака Симург – это всегда убийство чего-то большего в зародыше, либо крупный неблагоприятный поворот. Имея такое инсайдерское знание, было несложно понять, что станет целью Симург в Канберре. Еще не сформированная и не вставшая на ноги интегрированная в государственную систему парачеловеческая организация. Политические лидеры, разрушение столицы, которая была создана как решение, компромисс, который удовлетворил политические элиты, которые хотели столицу в разных городах. Это настолько плохо, что у меня возникает все больше и больше соблазна рискнуть и начать поиски оружия против этих тварей. Несмотря на последствия и риски, уничтожение губителей является благом. Иронично, учитывая то, что еще несколько минут назад я размышлял над тем, что геноцид не является катастрофой. Я не могу спасти этот чудесный город, как и его жителей, но что я могу сделать? До начала атаки действовать не имеет особого смысла. Симург может заметить что-то странное в прогнозах и сместить место приземления. В теории, но на практике проверять не следует. 300 000 человек не могут эвакуироваться быстро. Даже если все бросят вещи и поедут побегут, то пешим потребуется час, чтобы преодолеть 5-10 километров. На дорогах образуются пробки, Симург несложно бросить пару бензовозов в нужном месте, чтобы извергнуть ад на земле, блокировав быстрые пути, создавая заторы, мешающие пожарным и скорой помощи. Дети не способны двигаться быстро и принимать верные решения, так что они тоже в зоне риска. Бои с губителями длятся от нескольких минут, в уникальных случаях, когда прилетает сын и дает живительного пинка своими лучами добра, до нескольких часов, уникальный случай Лунга, когда тот бился так долго, что Левиафан утопил значительную часть суши. В любом случае город будет закрыт на карантин, и его жители окажутся в сказочном городе.